Глава 10. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. Некоторое время спустя. Что это такое? Непроизвольно сам у себя спросил я, когда мы вышли из темного туннеля и оказались в том самом, слегка освещенном непонятными полумагическими светильниками, размещенными под потолком помещении, куда нам проложил дорогу навигатор. Глядел я сейчас на то непонятное нечто, что сам навигатор обозначил как неизвестную, но предположительно опасную аномалию. Правда, на данный момент индекс опасности снизился практически до нуля. Но, тем не менее, навигатор упорно утверждал, что приближаться к некой определенной области, выявленной в этом помещении, было достаточно рискованно с нашей стороны. Только вот область эту он четко выразить на данный момент не мог. И в связи с этим было у меня такое острое ощущение, что область эта динамическая. Примерно как тогда, когда мы с вампирами наткнулись на паразита и ту аномалию, что он создал как ловушку для разных путников, пользующихся скрытыми тропами. Но в том-то и дело, что это я проверил в первую очередь. Никакой нестабильной аномалии, которая изменяла бы свои параметры по определенному алгоритму, на данный момент в этом помещении не было. Правда, было то, что как раз навигатор и обозначил как некую аномальную область. Только вот к аномалиям та самая каменная статуя, которую моя карта выделила как источник повышенной угрозы и на которую я смотрел в данный момент, уж точно не имела никакого отношения. Но главное, а на черта он нас сюда вообще притащил, подумал я о навигаторе, если тут так опасно. Правда, практически сразу же и сообразил, почему. Я сам приказал ему найти где-то место, где мы сможем укрыть на некоторое время именно Лисаю до тех пор, пока она не восстановится полностью и не сумеет замаскировать себя. И как раз это место должно быть относительно безопасным, и эту приемлемую безопасность для нас навигатор и вычислил, но с оглядкой на то, что тут девушку никто не обнаружит. И так получается, что тем единственным местом, удовлетворяющим заданному условию, мой виртуальный путеводитель посчитал именно этот странный зал с непонятной статуей, находящейся тут. «Ладно, надо понять, что тут не так», — пробормотал я себе под нос, делая еще несколько шагов вперед и стараясь рассмотреть статую, возвышающуюся передо мной. «Хоть это не адамантит, а то я уж думал, тут все сплошь делают из этого сверхпрочного металла», — мысленно прокомментировал я увиденное и, подойдя на пару шагов ближе, пригляделся. «Нет, все же я ошибся». Адамантит тут был. Только вот что-то не слишком понятное. Эта скульптура как бы находилась в огромной клетке, прутья которой целиком как раз и состояли из этого металла. Да при этом еще чистейшего. И именно внутри этой огромной адамантитовой клети, которая по сути занимала дальнюю треть помещения, как раз и сидело то существо, в чем-то напоминающее скульптуру в позе лотоса. И существо это походило на сидящего на задних лапах дракона, с мордой, немного напоминающей чешуйчатое лицо Даага. Правда, существо было несколько крупнее, чем мой учитель, раза так в 2-2,5. Так что многие встреченные мною демоны казались карликами на фоне этого гиганта, что уж говорить обо всех остальных людях. К тому же этот дракон был без крыльев, что несколько разбивало стереотипы. Да и ходило это существо, судя по всему, на двух задних лапах, коль и изображено оно было сидящим, да еще и в столь необычной позе на них. Я бы сказал, что это вылитый драгонит, только несколько более массивный. Однако у этой статуи было одно такое существенное отличие. На груди дракона было скрещено 6 лап, и таким количеством конечностей мой учитель из мира смерти уж точно похвастаться не мог. И поэтому, дальше рассматривая эту статую и приняв за основу столь необычное строение изображенного существа, я уже не видел ничего удивительного в том, что из-за его спины выглядывало также 6 рукоятей мечей, которыми оно, похоже, и было вооружено. В дополнение, что-то еще у него висело и на поясе, только вот что это, я понять не мог, походил этот предмет на какую-то слегка изогнутую длинную толстую палку. Однако и у этой кривой дубинки палки присутствовала явно ощутимая аура угрозы и опасности, однозначно указывающая на то, что это также какое-то оружие. «Ну и что же это за скульптура такая необычная? Да и зачем ее было помещать в столь ценную, а главное, слишком уж надежную клетку?» Задался вопросом я, размышляя вслух. «Про клетку я ничего сказать не могу», — неожиданно произнесла лиса, и отвечая на мой вопрос. Богиня так же, как и я, с удивлением разглядывала возвышающуюся перед нами каменную скульптуру. «Разве что это инфернальная сталь, на мой взгляд, но тут я могу и ошибиться». И девушка на пару мгновений замолчала. «А вот существо, которое воплощено в этой скульптуре, сильно похоже на одного из магических стражей, Марголов. Только вот слишком уж оно громадное по сравнению с ними, по крайней мере, я таких не слышала. Да и силы в нем в разы больше, чем должно быть в любом магическом страже, на мой взгляд. Это я ощущаю и сейчас». «Интересно», — пробормотал я. Лиса была права. Этого не было заметно в тот момент, когда мы только вошли в этот зал, так как тут ментальной энергии действительно было очень мало, даже на общем фоне всего остального этого мира. Однако буквально несколько секунд назад симбиот зарегистрировал скачкообразную усиленную ее генерацию, и по типу, что неудивительно, она относилась к инфернальной или энергии хаоса. Ее источником как раз и была эта самая статуя. «Неужели это какой-то алтарь неизвестного божества?» — задался вопросом я. «Или искусственно созданный источник ментальной энергии?» Как-то теперь мне вполне верилось в то, что такое вполне возможно. Слишком быстрое нарастание ментальной энергии ощущалось вокруг. И подобный эффект я наблюдал совсем недавно, как раз при общении с самой Лисаей. А потому я перевел свой взгляд на девушку. «А это не может быть какой-нибудь алтарь?» — задал я ей вполне закономерный вопрос. Богиня задумалась и слегка качнула головой в ответ, соглашаясь со мной. «Вполне может быть», — произнесла она. «Но я тогда даже не могу представить себе силу и мощь того божества, которому может быть посвящен этот алтарь». «Понятно», — медленно протянул я, что-то ответ девушке мне совершенно не понравился. «Была у меня еще одна вполне себе правдоподобная идея, в каком случае это может быть возможно. А глядя на девушку, я в этом убеждался все больше и больше. И тогда я был вполне согласен с тем уровнем опасности, что присваивал навигатор этому помещению. Однако, как я понимаю, коль он привел нас сюда, то другого, более безопасного для леса и места поблизости нет. И тут я не уверен, что ее сможет укрыть даже тот схрон, на который я возлагал свои надежды первоначально». А потому необходимо было разобраться именно с тем, что же происходит вокруг нас, и понять, что нам теперь делать дальше. «Так на кого он похож?» — переспросил я у девушки, правда, потом встряхнул головой и исправился. «Хотя нет, кто такие магические стражи, я примерно представляю. Ты мне лучше поясни, кто такие Марголы, что я о них даже никаких упоминаний не встречал». «И это правда». 1,5 миллиарда лет знаний, которыми меня одарила Иила, передав свой дар, и который я потом переварил в своем сознании, плюс все то, что я вытащил из других голов, и нигде даже намека на эту неизвестную расу. Ну, молодая богиня на пару мгновений замолчала, собираясь с мыслями и, видимо, вспоминая все то, что знала о них. Это и неудивительно, что ты о них не слышал. О них вообще не так много известно. Бытует мнение, что это какая-то раса завоевателей, с которыми когда-то на своем жизненном пути столкнулись еще предтечи. Что там произошло и чем все закончилось, сейчас уже никто не скажет. Но в какой-то момент не стало как тех, так и других. Единственное, что сейчас можно найти, это встретить упоминания о тех временах в инфокристаллах древних, которые и сами занимались поиском информации о предтечах. И то происходит это очень редко. Только вот и они мало в этом преуспели. Слишком запутанная история и слишком большая пропасть времен прошла с того момента, когда представители этой расы существовали в наших мирах. Не было найдено даже какого-то точного описания как предтеч, что сражались с ними, так и их врагов, Марголов. К тому же это даже не само название, как я понимаю, так их именовали именно древние. Как мне говорил отец, это просто обозначает враг. Как только Лисая сказала об этом, я и сам понял, что это слово переводится несколько не так, хотя вот в первое мгновение даже не отреагировал на звучание этого слова. Так вот, девушка была права лишь отчасти. Это и вправду враг. Но вот дословно оно переводилось как «темный враг». Интересно. Поглядел я на статую в центре. Темный враг, темная энергия, инфернальная энергия, энергия хаоса. Занятная такая цепочка совпадений получается. Я еще раз вгляделся в источник силы, почему-то упрятанный в адамантовую клеть. Что-то кажется мне, что я прав в своих мыслях гораздо больше, чем мне показалось в первое мгновение, констатировал я. Между тем девушка продолжала свой рассказ. Все, что смогли выяснить древние об этой расе, это внешний вид этих самых стражей, и то потому, что они на них несколько раз натыкались, как я понимаю, и информацию искали уже более целенаправленно. Хотя тут тоже темная история. Ведь нет никаких прямых доказательств их теории. Так что реально до сих пор остается загадкой, кому на самом деле принадлежали подобные магические големы, предтечам или их врагам, но почему-то принято считать, что это все же детище марголов. Тут понятно. Если марголы — это соотнесение с кем-то темным, то и стражи, работающие с инфернальной темной энергией, должны были принадлежать именно им. Это обычная логика. Получается, что принадлежность была определена верно. И как раз эта скульптура, Элисая указала на статую перед нами, очень сильно напоминает те самые описания. Я как-то читал одну из книг, написанную на основе трудов древних в библиотеке отца, и это самое описание магических стражей там присутствовало, так что в этом я относительно уверена. Только вот меня смущает размер статуи. Судя по всему, те должны быть чуть меньше, так мне кажется. И она слегка пожала плечами, как бы говоря: «Прости, но это все, чем я могу тебе помочь». «А что ты говорила о силе?» — поинтересовался я у девушки. «Ведь я и сам прекрасно видел, что уже сейчас, пока мы говорим с Лисаей, эта скульптура стала буквально переполняться магической энергией. И ее в ней было ничуть не меньше, чем, возможно, будет в той же самой богине, когда она сможет восстановиться полностью. Что тоже заставляло задуматься и несколько подтверждало мое, хоть и бредовое, но предположение. К тому же для меня было странным и еще кое-что. Как при такой повышенной концентрации энергии она до сих пор не выплеснулась куда-то за пределы этого относительно небольшого помещения? И только я об этом подумал, как получил ответ на свой вопрос. Так, а это что? В какой-то момент большая часть ментальной энергии, находящейся в зале, в буквальном смысле этого слова, просто исчезла. Испарилась, будто ее тут никогда и не было. И это заметил, вернее, ощутил в буквальном смысле слова на себе не только я. Слышу неожиданный шорох у себя за спиной. Быстро оборачиваюсь и вижу, как медленно оседает на пол Лисая. Делаю шаг вперед и подхватываю девушку на руки. Проходит несколько мгновений, и светлая богиня с трудом открывает глаза. «Что произошло?» Еле слышно спросила она у меня, при этом сама очень настороженно оглядывая зал вокруг. «Что?» — посмотрел я на нее, хотя, если честно, и так догадался, о чем она говорит. Девушка была магически полностью истощена, даже еще сильнее, чем в тот самый момент, когда ее встретил впервые. Да и само помещение со статуей в центре полностью изменилось. Конечно, я говорю не о его физическом виде, а об энергетическом наполнении. После того непонятного поглощения ментальной энергии помещение действительно превратилось в аномальную зону, только очень уж своеобразную. Тут полностью отсутствовал магический фон, и буквально вакуум наблюдался в центре зала, если проводить его сканирование в энергетическом диапазоне восприятия. И точкой с нулевым значением энергетической наполненности, а значит и центром данной аномалии, являлась как раз та самая статуя. «Да что тут происходит?» – пробормотал я, беря богиню на руки и отступая назад от греха подальше и покидая этот странный и непонятный зал, куда нас по какой-то неведомой причине привел навигатор. Но что еще более странно, он все еще утверждал, будто этот зал для Лисаи и есть то самое безопасное место, только вот теперь он проложил более точный маршрут, и заканчивался он в буквальном смысле у подножья этой самой статуи. «Ничего не понимаю», — пытаясь осознать те данные, что выдал навигатор, произнес я. Но, видимо, восприняв мои слова как вопрос, заданный ей, мне ответила девушка. «Кто-то или что-то буквально мгновение назад поглотил практически всю свободную разлитую тут магическую энергию», — тихим и слабым голосом сказала она. Я кивнул на это и прошел еще несколько метров вперед, углубившись дальше в туннель, при этом постоянно сверяясь с показаниями навигатора, который с каждым моим шагом отдалял нас от оставшегося за спиной зала, постепенно повышал вероятность нашего обнаружения и увеличивал индекс угрозы, нависшей над нами. «Ладно, еще есть немного времени», — констатировал я, проверив состояние молодой богини. После чего, выбрав место, где, по моим ощущениям, девушке не грозила такая большая опасность от того странного поглощения ментальной энергии, что мы наблюдали в зале, и при этом особо не отдаляясь от него, так как именно там и было то самое место, куда нам следовало в конечном итоге попасть, я устроился у стены, продолжая аккуратно держать молодую богиню на руках. Как я прикинул, ей, чтобы более или менее прийти в себя, требовалось как минимум еще несколько минут. При этом я обратил внимание и на то, что в зале, который мы только что покинули, магический фон опять начал стремительно восстанавливаться. И на это обратил внимание опять не только я, так как девушка шевельнулась на моих руках и, слегка развернувшись в сторону видневшегося за моей спиной входа, немного помолчала и сказала: «Ты у меня спрашивал о силе», будто рассуждая вслух, обратилась Лисая ко мне. «Так вот», и она указала рукой в направлении зала, «в этом страже было столько магической энергии, будто это вовсе не искусственное существо, специально созданное кем-то, а кто-то, обладающий собственным источником силы и могущества. Да притом не простой смертный, а кто-то, похожий на меня или других богов. Говорят, такими раньше были предтечи. Я, конечно, в этом не очень сильно уверена, но по своему могуществу этот страж сейчас практически ничем не уступает моему отцу. Магический фон там уже достиг того состояния, что мы наблюдали, только войдя туда. Это практически нереально. Вот и думай». И молодая богиня вновь замолчала, а потом вгляделась в слегка освещенное помещение, находящееся перед нами. «Что непонятно», — продолжая рассуждать, озвучила девушка один из своих вопросов. «Где вся та энергия, которую должна генерировать эта непонятная статуя? Куда она делась? Никто не может поглотить такой объем магической энергии за столь короткое время, ведь это было сделано практически мгновенно». И это с учетом того, что поглощена была не только инфернальная энергия, но и моя собственная. А я — светлая богиня. Это же совершенно противоположные типы энергии. Их нельзя совместить, и если что-то или кто-то может провести поглощение и удержание одного типа энергии, то оно не сможет работать с другим типом. Но тут именно это и произошло. Я вообще-то как раз сейчас думал о том же самом и не находил ответа. Однако именно последний комментарий богини натолкнул меня на кое-какое воспоминание. Я как-то столкнулся с существом, которое могло работать с жизнью и смертью. Это был тот самый ищущий из кланов карлонгов, который маскировался под пиратов, у которых я отбил оборотней. Так вот, та способность, которую я у него перетянул, позволяла работать практически с антагонистичными типами энергии, и они в ней практически идеально совмещались. «Это, конечно, не тьма и свет», — подумал я, — «но что-то близкое к этому. Так почему не может существовать и что-то подобное?» «Так что подобное предположение не стоит отбрасывать в сторону». «Что будем делать?» — между тем негромко спросила у меня Лиса. «Как я понимаю, это и должно было быть тем самым безопасным местом, куда мы должны были попасть». «Да», — ответил я девушке и еще раз взглянул на показания навигатора. Он по-прежнему утверждал, что это действительно наиболее безопасное для нас место. Хотя нет, появились и какие-то комментарии. «Проведено дополнительное сканирование, получена уточняющая информация, необходимо устранить фактор внесения неопределенности». «Это чего такое?» — в недоумении подумал я, осознав выданную информацию. «Этот самый фактор неопределенности точно совпадал с местом нахождения найденной нами статуи». Вернее, если перевести отображение карты к трехмерному виду, эта статуя и являлась в понятии навигатора этим самым фактором неопределенности, который требовалось устранить. «Во дела», — пробормотал я. «Ты о чем?» — удивленно посмотрела на меня Лисая. «Пока не знаю», — честно признался я ей. А сам подумал, обращаясь к навигатору, «и чего ты от меня хочешь этим своим устранить?» Но ответа, естественно, не получил. «Похоже, придется мне вернуться», — между тем сказал я девушке. «Почему?» — удивилась та. «Там же опасно. Я же тебе рассказала о том, что там произошло». «Я помню», — кивнул ей в ответ. Но, судя по всему, спрятать тебя до тех пор, пока ты не восстановишься полностью, мы сможем только там. Но я там скорее погибну, чем смогу восстановиться», — произнесла богиня. «И вот мне необходимо понять, как сделать так, чтобы этого не произошло. И именно поэтому мне нужно туда вернуться», — я указал рукой в направлении зала. «Это так необходимо?» — с долей беспокойства спросила у меня девушка. «Да», — просто ответил я. «В городе наверху нам тебя не укрыть. И это я сейчас понимаю, как никогда. Ты светлая богиня в темном мире, и этим все сказано. Нам и тут-то оставаться долго нельзя». И я обвел рукой вокруг. «Поэтому нужно разобраться, что же не так с этим непонятным залом. И поэтому я пойду». И видя глаза Лисаи, которая с беспокойством смотрела то на меня, то в сторону прохода, ведущего в зал со статуей, я добавил: «Не переживай. Я постараюсь без особой необходимости не рисковать». И, показав рукой, добавил: «Да и недалеко я буду. Если что, ты вполне сможешь меня позвать. Тут всего-то с 20 шагов. Главное, сама не подходи ко входу, пока я не подам тебе знака или сам не вернусь. Хорошо?» И я вопросительно посмотрел ей в глаза. «Хорошо», — согласно наклонила голову девушка. Так мы и простояли некоторое время в тишине, обдумывая сказанные мною слова. «Ну, я пошел». Через пару секунд сказал я, когда почувствовал, что концентрация ментальной энергии уже практически достигла того пика, при котором в прошлый раз произошло ее мгновенное поглощение. Я быстро заспешил ко входу. Особо я не опасался. В отличие от Лиса и сам я никакого дискомфорта от энергетического истощения не испытывал, может, потому что его и не было. На мне это поглощение не сработало. Ведь, по сути, я даже не заметил, что кто-то из меня вытянул хоть какой-то микроскопический объем ментальной энергии. Так, вновь осматриваю помещение. За время нашего отсутствия ничего не изменилось. Фон все еще восстанавливается, прикинул я. Сейчас концентрация ментальной энергии еще даже выше, чем в прошлый раз. Быстро запускаю повторное сканирование как этой странной статуи, так и той клетки, в которой она находилась. Только вот в этом-то и была проблема. Находящиеся здесь статуи мои помощники не замечали. Как симбиоту, так и симбу не за что было зацепиться. Не было в их понимании ничего перед нами, кроме непонятного повышенного фона ментальной энергии. Хоть сам я метрическую матрицу этой непонятной статуи при этом вполне себе спокойно видел, но ни один из моих помощников ее почему-то просканировать не мог. Создавалось такое впечатление, что эта матрица защищена, причем защищена она именно от подобных операций, проводимых... Да проводимых кем? Такими приблудами, как симбиот и симб? Ведь в это же самое время прямое подключение к ней, которое могу установить я, вполне себе возможно. Сам-то я с нею, судя по всему, коль я ее вижу, непосредственно работать могу. Вот это у меня как-то и не укладывалось в голове. Получалось, что кто-то постарался каким-то образом организовать защиту метрической матрицы этой непонятной и странной статуи, причем реализовал ее вполне успешно, коль мои виртуальные помощники не могут матрицу просканировать, при этом сам не имея возможности непосредственно работать с нею напрямую. «Непонятно», — еще раз пробормотал я, наблюдая за тем, как все еще постепенно возрастает концентрация ментальной энергии, что подтверждают более точные замеры, проводимые симбиотом. «И это было странно. В прошлый раз концентрация ментальной энергии была значительно меньше. Вот опять. Буквально через пару минут после того, как я заметил нагнетание ментальной энергии, привлекла мое внимание Лисая. Ее голос послышался из-за моей спины. «Сейчас концентрация магической энергии в помещении перед тобой, вернее, в той его части, где находится этот страж, даже еще выше, чем в тот момент, когда мы попали сюда». И что-то прикинув в своей голове, девушка продолжила: «Еще немного, и это место, при такой неимоверной концентрации магической энергии, просто по определению само по себе превратится в искусственно созданный источник силы, самостоятельно генерируемой магической энергией. Его уже будет невозможно скрыть никакими средствами. Но вот остается один вопрос». Я, обернувшись, заметил, что Лисая смотрит в сторону зала. «Почему тогда этого не произошло за все то время, пока нас тут не было? Не думаю, что за последние несколько минут тут произошли какие-то кардинальные изменения». Подобный вопрос задавал себе и я. Такую прорву энергии, сосредоточенную в одном месте, никак не маскируемую, невозможно скрыть. Так почему этого раньше не заметили? Если принять за основу, что регулирующим фактором является периодическое поглощение этой самой ментальной энергии, то тогда почему оно не сработало повторно и не произошло это вовремя? Ответ у меня был всего один. Изменились некие внешние условия, влияющие на сам процесс. И из тех внешних условий, которые могли тут объявиться в последнее время, были как раз-таки мы с богиней. Вернее, даже не мы, а именно Лисайя. Ведь это именно она подлила свою ложку антагонистичной ментальной энергии в бочку уже устоявшегося и настроенного рабочего процесса. Вот и получается, что смене периодичности отработки этого странного процесса, хоть и несколько опосредованно, могло способствовать появление тут Лисайи. «Ну и что нам это дает?» — сам у себя спросил я. «Да похоже, что ничего». Кроме того, что, возможно, о присутствии девушки могут узнать те, кто и настраивал всю эту систему. Ну и, возможно, об этом известно и еще кое-кому. И я поглядел в сторону статуи, если я, конечно, прав в своих выводах. И только я об этом подумал, как сработала моя способность поиска и пеленгации порталов, вычислив место открытия одного из них где-то в 30 метрах передо мной. Теперь я прекрасно видел, что создаваемый портал был несколько странный, судя по той модели, что выстроил симбиот. Он как бы накрыл куполом клетку, в которой находилась статуя. А уже буквально в следующую секунду, после того, как открылся портал, концентрация ментальной энергии в этом небольшом зале практически упала до нуля. А он, в свою очередь, исчез. «Ох...» Услышал я за своей спиной, как выдохнула девушка. «Быстро бегу к ней. Как ты?» Наклонившись, спросил я у Лисайи, откинувшейся спиной на стену. Та сделала глубокий вздох и ответила. «Сейчас немного легче, но и тут меня достало. Хотя не так, как в зале. Там меня опустошило полностью, тут же накрыло лишь каким-то незначительным откатом. После чего богиня вопросительно поглядела на меня. Заметил там что-то необычное. Портал». Пробормотал я в ответ, сам при этом пытаясь понять, а что же там только что произошло и действительно ли все дело в портале. «Что?» — удивленно переспросила девушка у меня. «Мне показалось, что я заметил портал», — повторил я для нее. «Портал?» — повторила за мной Лисайя. «Ты думаешь, поглощение магической энергии как-то связано с порталом? Она тратится на его открытие?» И она оглянулась в сторону зала со статуей стража. «Но тут в прошлый раз не было никакого портала. Я бы засекла момент его открытия», — проговорила она. «Хм», — мысленно прокомментировал я ее слова. «Про прошлый раз ничего сказать не могу. В прошлый раз я и сам ничего не засек. Но вот в этот раз портал-то тут и был. Правда, и просуществовал он лишь долю мгновений. Может, она и вправду не почувствовала его открытие. Хотя то, что мы его заметили, могло быть связано и с тем, что в этот раз поглощение сработало несколько не так, как было до этого. Девушка, между тем, сама же продолжила отвечать на свой вопрос. «Хотя нет», — сказала она. «Да даже если бы это было так, и тут открылся бы портальный канал, то я не знаю, что за портал может для своего создания потребовать такого невероятно большого объема магической энергии». После чего она опять задумалась. Внезапно глаза Лисайи расширились. Видимо, какая-то уж слишком неординарная мысль пришла в ее голову. Это заставило девушку с огромным недоумением повернуться в мою сторону и посмотреть на меня. «Но ведь таких порталов не должно существовать», — негромко произнесла она. «Это же чистая инфернальная энергия. Невозможно создать портал, используя инфернальный тип энергии». «Ну, это я и сам понимал. Хотя, как я знаю, есть несколько типов структур, которые могут активироваться и с помощью инфернальной энергии. Правда, там все же не чистая инфернальная энергия, а ее преобразование в другой тип. Хотя вроде есть и пара портальных структур, которые были как раз заточены под инфернальный тип ментальной энергии. Точно, я их даже прекрасно знаю, вытащил из воспоминаний одного из демонов-магов. Тогда тут девушка была слегка неправа, и это было странно, что богиня ничего не знает об этом». К тому же были еще и портальные арки, созданные древними, которые могли активировать демоны. И в этом я был уверен, ведь именно их мы и разыскивали для Тири и ее отца. Так что тут много вопросов. Но в одном девушка была права точно. Даже если использовать самую стабильную структуру, которую можно только найти, то при вливании в нее единовременно такого объема ментальной энергии, что был закачан из этого помещения, Ее просто-напросто должно разнести к чертовой матери. И это подтвердил Симп, беря в расчет максимально возможные константы, обеспечивающие наибольшую стабильность тех или иных рабочих плетений. Кстати, вышло, что использовать при этом необходимо самые простейшие структуры. Но даже простота и стабильность их не спасала. Структуру разрывало на части даже при тысячных долях переданной в них энергии. «Тогда при чем тут портал?» — негромко спросил я, глядя в направлении зала и той клетки, где как раз в этот момент по всем признакам начал формироваться еще один. «Если энергия нужна не для его создания и открытия, тогда для чего?» И, похоже, у меня был один ответ. Если портал открывается и в этот момент регистрируется практически мгновенное снижение концентрации энергии, но при этом на само создание и поддержание работы портала она тратится не может, то тогда куда она девается? И как бы это невероятно ни звучало, но так выходит, что энергия поглощается не именно самим порталом, а тем местом, куда он ведет. А портал в этом случае используется лишь как своеобразный канал передачи ментальной энергии. И проверить это можно было лишь непосредственно, промониторив все стадии его существования. И сейчас как раз мне предоставили прекрасную возможность сделать это. «Так, я еще на пару минут отойду и проверю кое-что», — сказал я девушке. «И еще, как я понял, тебя тут настиг откат, так что если это тебе нужно, то можешь отойти еще немного в глубину туннеля». «Нет», — отрицательно покачала головой Лисая. «Отсюда я могу наблюдать за тобой». «И откат тут не так силен. Я постараюсь быть готова к новому поглощению». «Хорошо», — кивнул я и быстро заспешил в зал, так как портал уже практически сформировался. Кстати, моя способность стала более качественно реагировать на его появление. Не знаю, с чем это связано, или со скоростью формирования порталов, или с чем-то другим, но что-то складывается у меня такое впечатление, что происходит это как раз-таки из-за более тонкой настройки, которую сейчас производит симбиот, работая в связке с ментальным модулем, отвечающим за поиск порталов, поднастраивая его при каждом последующем открытии подобных портальных аномалий. И как я понял, успел он это сделать именно в предыдущий раз, когда зарегистрировал первое открытие портала. Просто до этого я, похоже, с подобным типом порталов не сталкивался. Так что вполне возможно, что в тот самый первый раз я портал и правда не заметил, так как ментальный модуль, что отвечает за их поиск, просто еще был не настроен на подобный тип порталов. Но сейчас все сработало. Я даже засек момент начала формирования портала за некоторое время до его полного открытия. И потому, чтобы более подробно разобраться в происходящем, я вогнал себя в максимально возможное состояние ускоренного восприятия. Время практически застопорилось на месте. Но зато я смог засечь те процессы, что протекали в этот момент. Вот начинает формироваться портальная полусфера. Странно, это и не полусфера вовсе, а плоскость. Но по мере расширения канала она начинает выгибаться, как бы втягиваясь в обратную сторону. Так там что, и правда какой-то насос? Оторопело подумал я, наблюдая за происходящими с порталом изменениями. А судя по всему, так оно и было. Хоп! И плоскость, достигнув полусферического размера, прорывается, и в ней появляется совершенно микроскопическое отверстие. Но тем не менее я прекрасно вижу, как из образовавшегося отверстия в нашу реальность прорывается нечто отдаленно похожее на небольшой смерч, который одним своим концом уходит в портал, а вторым прилепляется к поверхности статуи. Ага, подключается не к ментальному полю самой статуи, а к одному из свободных каналов ее метрической матрицы. «Не понял», — в удивлении подумал я, наблюдая за дальнейшими действиями. «Так это поглощается не просто энергией из всего этого помещения, это лишь своеобразный побочный эффект. Первым делом опустошается сама ментальная наполненность статуи, ну и как дополнение выкачивается вся ментальная энергия, которая разлита вокруг». «Так Лисаю и вправду долбанула лишь остаточным откатом. Но тогда что же за мощь должна быть скрыта в этой...» И что-то статуей или стражем мне это изваяние называть не хотелось. Сейчас я четко осознал, что столкнулись мы с чем-то гораздо большим. Вот ментальный фон снижается практически до нуля. И практически в тот же миг, как произошло мгновенное снижение концентрации ментальной энергии вокруг, как внутри статуи, так и в зале, смерч обрывается, и портальный канал схлопывается. Но тут теперь-то уж точно вопросов нет. Даже простая передача через портал такого объема ментальной энергии дестабилизирует и разрушает его. Сам пользовался подобным, когда разрушал порталы. Вот почему он не может тут закрепиться надолго. Только вот непонятно, а зачем все это сделано? Слишком это сложно. Если бы я хотел в этом разобраться, то предположил бы, что это какая-то больно уж хитроумная ловушка, которая была специально настроена именно на это самое непонятное изваяние из камня. Вернее, на удержание его в этом самом месте. При том, чтобы оно не смогло как-то накопить силы и восстановиться, ну или что там ему необходимо. Как раз и реализовано это уж слишком своеобразное магическое истощение этого. И только тут до меня дошло. Так это не статуя. Ошарашенно смотрю я вперед. «Ты о чем?» – расслышав мои слова из туннеля, спрашивает у меня Лисая. «Об этом». Я указываю на существо в клетке, а теперь у меня в этом нет никаких сомнений, что это какое-то существо. Есть у меня большое подозрение, что это не статуя, а какой-то пленник, которого уже неизвестно сколько времени удерживают тут. И судя по тому, что я вижу, и тому, что ты рассказала, временной период этот достаточно существен. После чего я задумался. Кажется, до меня дошло, почему навигатор посчитал это место безопасным для Лисаи. И если я прав, то тут должно быть... Быстро прикинул я, а потом огляделся вокруг. Ага. Вон то, что я и хотел увидеть. Пригляделся я к задней стене этого небольшого зала, как раз и расположенный с противоположной от нас стороны по другую сторону клетки. Что ты увидел? Постаралась рассмотреть Лисая противоположную стену, хотя ей и не очень хорошо было видно, ведь она находилась в коридоре. Не пойму. Вон... И я ткнул рукой в те каменные плиты, что и вызвали мой повышенный интерес. Это, как я понимаю, поглотители магической энергии. Или я не прав? Девушка постаралась рассмотреть то, на что я указывал, но ей это не удалось. А потому ей пришлось подойти чуть ближе ко входу в зал. Сделав несколько шагов, она остановилась на месте. «А ведь действительно», — подтвердила Лисая. «Но что нам это даст?» Это вроде обычные поглотители, хотя и достаточно большие. Но они вряд ли смогли бы втянуть весь тот объем магической энергии, что генерирует этот страж. И она вопросительно посмотрела на меня. «Ты права», — сказала ей. «Я тоже думаю, что вряд ли они являются причиной того мгновенного поглощения магической энергии, что тут происходит. Я думаю, что их предназначение в другом». И я показал в сторону стены. Я их первоначально не заметил на общем фоне, так как была слишком велика концентрация магической энергии в данном помещении. Но сейчас она спала практически до нуля, и в противовес остальному фону эти накопители, наоборот, стали более заметны, и появилась возможность их обнаружить, пока концентрация энергии вновь не повысится. Получается, что кто-то специально использовал местную аномалию для того, чтобы снабжать этот город магической энергией. «Думаю, что развести ее отсюда по остальному городу можно без особого труда». «Да, это просто», — подтвердила Лисая. «Хорошо», — сказал я. «Правда, я не понимаю, почему эту клетку и пленника, находящегося в ней, разместили в столь странном месте. Но однозначно этот город был построен тут именно благодаря этой находке». «Тут все просто», — пояснила мне девушка. «Скорее всего, те, кто обнаружил эту клетку, подумали, что это своеобразный алтарь, посвященный какому-то темному богу, тем более очень могущественному, ведь он вырабатывает столько энергии», и богиня еще раз пораженно покачала головой. «А такие храмы очень опасно ставить где-то в городе, ведь если рано или поздно бог навестит свое такое могущественное место силы, то может пострадать и весь остальной город. Вот поэтому этот алтарь и вынесли сюда». Слишком относить его от города было нецелесообразно, если они хотели использовать его как источник магической энергии. Но и оставить внутри стен они его не могли. Вот он и оказался на границе, да еще и вмурован в эту самую защитную городскую стену. Ну а отсюда они могли снабжать поступающей магической энергией весь остальной город. Но я не думаю, что те, кто смог захватить это божество, и те, кто потом построили этот город, одни и те же существа. «Я тоже так думаю», — кивнул я в ответ. Это же подтвердил и симбиот, выяснив, что как минимум клетка была намного старше, чем городская стена, окружающая ее. Значит, эта штука могла оказаться тут задолго до того, как в этом мире появились хоть какие-то существа, негромко пробормотал я. Но для нас важно другое. И я кивнул в сторону стены. Нам не нужна эта клетка или пленник. Нам нужны те самые поглотители, которые тут установили. Уверен, что уж им-то все равно, с каким типом магической энергии работать. Главное, чтобы она была. И именно поэтому тут безопасно для тебя. Находясь вблизи них, ты сможешь спокойно восстановиться, и никто тебя не засечет по магическому выбросу. Они его просто-напросто поглотят. Именно на это и указывал навигатор, когда выстраивал маршрут. Осталась одна такая маленькая проблема. И, похоже, девушка тоже прекрасно понимала, какая. Да, с недоверием Лисая заглянула в помещение перед нами. Вполне возможно, но... И она боязливо передернула плечами. Да, поняв, о чем подумала богиня, сказал я. Осталось то странное явление мгновенного поглощения магической энергии. Если мы с ним не разберемся, то этот зал для тебя бесполезен. Ты там просто-напросто не выживешь, а умрешь от магического истощения. Так и есть, грустно кивнула мне Лисая в ответ. Я же, почувствовав, что вновь стал формироваться портал, взял девушку за руку и отвел ее на несколько шагов назад туда, где она и дожидалась меня в прошлый раз. «Значит», — усмехнувшись, сказал ей я, — «осталось только решить эту проблему». «Как?» — изумленно посмотрела на меня она. «Я же вспомнил о своем пребывании за изнанкой пространства. И что-то было у меня очень уж явственное подозрение, как я смогу разобраться с этим самым порталом, который тут периодически формируется. Главное не провалиться в него, или наоборот не перетянуть сюда то, что откачивает эту самую энергию». «Есть у меня кое-какая идея», — сказал я в ответ Лисай, и, поддавшись какому-то импульсу, обернувшись к ней лицом и посмотрев прямо в глаза, добавил: «Знаешь, есть у нас, похоже, очень большой шанс узнать, как выглядели эти самые марголы, а, возможно, и предтечи в реальности. Ты думаешь, это один из них?» Сразу сообразив, о ком я могу говорить, в удивлении поглядела в сторону зала, а вернее в сторону клетки, которая находилась там, и спросила девушка. «Ну, тут вариантов-то у нас немного», — усмехнулся я. «Какие?» — удивленно переспросила Лисая. «Это или маргол, или кто-то из предтеч», — пожав плечами, ответил я девушке. «И если это один из них, то ловушку для него, соответственно, приготовил второй». «Почему ты так решил?» — уточнила богиня. «Но ты сама говорила, что те магические стражи, которых вы находили, похожи на него. И я почему-то не думаю, что они бы стали копировать внешность стражи из кого-то еще не слишком похожего на себя». «Да», — согласилась со мной богиня, — «в этом есть смысл. Большинство магических стражей похожи на своих хозяев». Я же еще пару мгновений помолчав добавил: «Но почему-то я все-таки склоняюсь к версии, что это тот самый маргол и есть». И было у меня подозрение, что их не просто так назвали «темный враг». Но вот чей? Ведь никто не говорил, что древние нашли упоминание именно предтеч. Возможно, они как раз и исследовали наследие тех, кого предтечи считали своими врагами. Этого и вправду уже никто не сможет рассказать. Никто, кроме того пленника, сидящего в клетке передо мной. Лисая, между тем, изумленно перевела на меня свой взгляд. «Но если это так, то что ты собираешься делать с ним дальше? Он же может напасть на нас. Ты же видишь его мощь. Я понимаю, что мне с ним не совладать, даже если бы я была на пике своей формы». Я же поглядел в сторону входа, вернее, метрической матрицы этого самого существа, которая, в моем понимании, была совершенно не защищена от прямого воздействия. «Думаю, я смогу с ним договориться». И почему-то я был совершенно уверен в этом. После чего посмотрел вперед. «И кажется, скоро мы сможем проверить это», — добавил я, направляясь ко входу в зал. «Удачи», — послышалось мне в спину. Я лишь пожал плечами в ответ. Не знаю, что думала девушка в эту секунду, но у меня почему-то сложилось впечатление, что я все делаю абсолютно верно. Так что посмотрим, как сложится наш разговор. А если разговор у нас не выйдет, ну что же, тогда надо вспомнить о том, что у слова «устранить» есть множество интерпретаций и понятий. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. Некоторое время спустя. Так, прежде чем пытаться что-то сделать с порталом, хорошо бы снять метрический слепок с этого существа. Только вот ни симп, ни симбиот его не замечают. А если сделать так, я для них создам канал подключения, и уже через него они постараются провести копирование слепка памяти этого существа. По идее, должно сработать. Ведь обычно они эту операцию проводят удаленно, тут же у них будет прямое подключение. Хорошо. Пробую. Так. Черт, еле успеваю отключиться. Как-то я не подумал о том, что при очередном цикле поглощения энергии ее через созданный мною канал выкачает и из меня. Не знаю уж, сколько туда влезет, но рисковать что-то не хочется. А потому жду очередного истощения этого существа и быстро подключаюсь к нему до начала следующего цикла. В таком состоянии оно еще более беззащитно, так что работать должно быть гораздо проще. А теперь команда на создание ментального слепка. Область воздействия не задана, только я отрапортовал симп. Ну ладно, если мне ее выделить руками, тем более и практики подобной работы у меня очень-очень много. Ведь в мирах Даага у меня подобных помощников не было, и там мне все приходилось делать самостоятельно, без посторонней помощи. Выделяю нужные области метрической матрицы и задаю команду уже на непосредственное их копирование, передав проекцию границ воздействия, за которую не следует выходить. И смотри-ка, сработало. И это странно. Получается, что как это существо, так и те, против кого оно настраивало свою защиту, в принципе, не умели работать с метрической матрицей напрямую, но, тем не менее, они знали о ее существовании и знали о том, что через нее можно воздействовать на них, вот и защищались от этого, как могли. К тому же у них явно были какие-то вспомогательные средства, позволяющие работать с метрической матрицей, коли эта защита оказалась эффективной именно против моих виртуальных помощников». «Странно это», — подумал я. «Интересно, как они узнали о ней? Хотя вот Даак тоже не мог с нею работать напрямую, но знал о том, что ее необходимо защищать. Тут, видимо, нечто похожее». Дождавшись завершения копирования нужных сегментов метрической матрицы, я их отправил на расшифровку, ну а сам отключился от структуры этого существа, вновь пережидая очередной цикл поглощения энергии. «Так...» А теперь пора заняться самим порталом, чтобы понять, смогу ли я его вообще отключить. Но тут у меня почему-то вообще никаких сомнений не было. А потому, только зарегистрировав момент начала его формирования, я сразу подключаюсь к нему. И вновь выпадаю за изнанку подпространства. Так, вот он, тот самый канал. Как раз выделен несколько более плотной и насыщенной темной линией. И что можно сделать? Ну, во-первых, посмотреть, а куда же он ведет. Но тут ничего не вышло. Мне просто не дали подключиться к точке выхода. Сработала, как я понимаю, защита, не позволяющая мне перейти в опасную зону. Хорошо, что дальше? Тогда надо бы как-то перенастроить этот портал, изменить точку привязки, задать новые координаты, деактивировать канал подключения. И пока больше ничего. Ну ладно, идем по простому пути. Разрушить канал. Перевел я на свой лад вторую команду. Мгновение, и линия, выделяющая переходной телепортационный канал, просто растворяется на общем фоне. Смотри-ка, как все просто, только и успел обрадоваться я, как канал образовался вновь. «И что это?» — спросил я, особо никому не обращаясь. Но как-то ни странно, ответ получил. «Аварийный процесс восстановления канала подключения». «Значит, все будет несколько сложнее, чем я предполагал». А если изменить точку привязки, то, скорее всего, один раз работа канала сорвется, но уже в следующее мгновение при повторном аварийном восстановлении все вернется на круги своя. Для пробы проверяю, что я прав. Да, все так и есть. Канал сначала переключился куда-то в произвольно заданное место, но потом восстановился. Так, и что можно сделать в этой ситуации? Необходимо отключить систему автоматического восстановления или обойти условия ее срабатывания. А вот это уже интересно. Канал восстанавливается при следующем запуске, если изменены какие-то его входные параметры. То есть его разрушение ведет к мгновенному восстановлению, но вот смена привязки отрабатывает и держится какое-то время. Ровно до тех пор, когда необходимо провести переподключение телепортационного канала. То есть необходимо обеспечить бесконечно длительное подключение, которое не сможет оборваться в любом случае. Так, дальше. При открытии портала и его подключении к статуе разрыв канала происходит при поступлении огромного объема ментальной энергии. Ну а если сделать так, что никакого поступления ментальной энергии с нашей стороны не будет, то, по идее, канал разрывать-то и нечему. Но тут в действительности черт его знает, как будет. Однако есть и другой вариант, который позволит обойти ограничения по времени. Это бесконечная петля портала, которая открывается сама в себя и так до бесконечности. Тут, по сути, нет никакого уже готового портального канала, так как портал фактически еще не открылся, он просто будет открываться бесконечное количество раз до тех самых пор, пока не иссякнет источник поступления ментальной энергии, способствующей его созданию. И в этом случае автоматика даже не начнет действовать, ведь никакие условия нарушены не будут. Проверять-то еще нечего. Портал-то по факту еще не создан. Так, как бы это проверить? Быстро нахожу какой-то канал, который ведет из ниоткуда в никуда. То есть мои действия никому не повредят. Хорошо. Пробуем. Зацикливаю выбранную нить, завязав ее саму на себя. И что мы видим? Да ничего. Вроде бы висит. И даже никаких изменений. Жаль. Только и подумал я, уже собираясь разорвать ее и начать думать над чем-то иным. Только вот одна проблема. То кольцо, которое я недавно создал, просто-напросто испарилось, не оставив после себя даже малейшего следа. Зарегистрирован полный распад канала подключения. Пришло ко мне понимание произошедшего. Ну вот и выход. Мысленно потер я руки. Теперь осталось только подготовиться к разговору с этим непонятным стражем, существом, сидящим в клетке. И поэтому я вновь подключаюсь к его метрической матрице. Но тут, коль уже подключился к ней, то и действовать буду именно через нее. И буквально через несколько мгновений у меня все было уже готово. А значит, теперь можно и поговорить. Неизвестность. Вечность. Боль. Резкая и пронзительная. Она заставила его очнуться. И это была не та боль, к которой он уже успел привыкнуть и сродниться с ней за все то время, что оказался в этой ловушке. Поэтому мысли, которые, казалось, уже никогда не затрепещут в этом разуме, вновь пробудились в голове вечного пленника. Что это было? Ему было очень трудно заставить себя думать. Он за ту пропасть времен уже забыл, как это делать. Но это... острая и пронзительная боль, такая знакомая и одновременно такая необычная для того места, в котором он был заточен, заставила его это сделать. «Неужели кто-то из них сам же угодил в свою ловушку?» — подумал он. Слишком тот энергетический след, вызвавший этот нереальный отзвук боли в его теле, был похож на удары его врагов, которые когда-то изогнали его в мертвый мир. «Ну как?» — задался вопросом он. Однако ничего больше не повторялось. «Неужели показалось?» — подумал он. И только в его сознании промелькнула эта мысль, как новый отзвук боли пронзил все тело. Правда, в этот раз он был значительно слабее, но главное, что был. «Кто-то из них и вправду здесь», — понял он. «И этот кто-то где-то рядом. Но он не пленник, потому что смог уйти. И он вновь приготовился к вечности одиночества». Сейчас тот, кто когда-то был его врагом, разберется с тем, на что же он наткнулся, и покинет его вечное узилище. Но нет. Новый приступ боли пронзил его сущность. Она не усиливалась, но и не стала слабее. А враг все еще здесь и не ушел. Он не знал, как относиться к этому. Но происходящее заставило его сущность встрепенуться. Он не был рад. Эмоции давно покинули его. Но сейчас он был не одинок. За ту вечность одиночества он, наконец, тут не один. И то, что это кто-то из его врагов, никак не меняло его отношение к происходящему. «Я в этом мире постоянной боли не один», — молнией пронеслась мысль в его голове. И именно она, а также новый приступ боли заставили уже давно заснувшее тело встрепенуться. Этого не было заметно внешне, но он стал усиленно собирать энергию. Враг не увидит. Чего должен был не увидеть его враг, он додумать не успел, так как именно в это самое мгновение в его сознании прозвучал чей-то голос. «Эй, ты там живой еще, говорить можешь?» И буквально через пару мгновений: «Ага, то, что ты меня услышал, я уже понял. Похоже, все-таки живой». Он не понимал, что происходит. Но это точно был не кто-то из его врагов. Ведь боль накатывала откуда-то из совершенно иного места. А говорившего с ним он абсолютно никак не ощущал, будто его и не было тут. Но этот неизвестный был, ведь он слышал его. «Да», — сам не зная кому, — ответил он, — «я слышу тебя». «Ну и замечательно». Он не был уверен, но ему показалось, что этот неизвестный усмехнулся. «Тут такое дело, нам вроде как необходимо то место, где ты сейчас обитаешь. Не будешь против, если мы тебя отсюда выпустим?» Кому-то была нужна его вечная тюрьма. Он даже не представлял, что может еще удивляться, но именно это чувство и посетило его. «Я согласен», — медленно ответил он на вопрос неизвестного. «Что вы потребуете от меня взамен?» «В то, что его кто-то отпустит просто так?» Он уже давно не верил. Он вообще с тех пор, как его заманили в эту ловушку, никому не верил. «Ну, ты не тронешь нас и свалишь отсюда, куда там тебе нужно», — ответил неизвестный. «Меня бы это вполне устроило». «И это все?» Слишком малого просил неизвестный. Похоже, и тот подумал так же и, немного помолчав, продолжил. «Ну и за тобой будет должок». «Согласен?» Он задумался. Быть обязанным кому-то, кто может приказать в качестве ответного долга стать ему вечным рабом, он не мог. Он уже один раз прошел через такое, и именно это послужило тем, что привело его сюда. Но и вечность заточения его уже истощила настолько, что он готов был ухватиться за любую возможность. «Если повезет, он сможет вырваться вновь, как сделал это уже однажды. Именно это перевесило чашу весов, потому он решил ответить». «Согласен», — только и произнес он. «Смотри-ка, не солгал». Даже несколько удивился его собеседник, а потом добавил: «Ну тогда приготовься. Не знаю, как все это сработает, но помни, ты обещал». Он замер, но ничего так и не произошло. Ни в первое мгновение, ни во второе. «И что?» — только и спросил он, обращаясь непонятно к кому. «Ну, не знаю», — честно ответил ему неизвестный. «Вроде как больше энергию из тебя никто не сосет, так что дальше дело за тобой». И только сейчас он сообразил, что незнакомец прав. Не было того бесконечного цикла поглощения его магических сил и его полного ментального истощения, что и удерживало его постоянно в этой самой ловушке. «Свободен!» — только и проревел он, и, наконец, он открыл глаза, поглядев прямо перед собой. Его взгляд наткнулся на того, кого он даже не ожидал тут увидеть. И как раз этот самый неизвестный с любопытством рассматривал его в ответ. «Смотри-ка, ты, оказывается, и не каменный вовсе», — только и прокомментировал неизвестный те преобразования, что происходили с его телом по мере того, как с него спадали наложенные когда-то чары окаменения и удержания. Те, которые он и не мог с себя сбросить долгие, очень долгие годы. «Так мы победили?» В изумлении, не веря происходящему, глядя настоящего перед ним человека, спросил он о том, что интересовало его сейчас больше всего. Настоящий перед ним молодой парень никем иным быть и не мог. «Кто мы?» — слегка опешил от такого вопроса человек. «Мы!» — только и повторил он, глядя на своего освободителя, а потом веско добавил. «Марголы!» «Кто?» — искренне удивился человек. «Марголы!» — повторил один из последних темных драков. «Те, кто поднял восстание против светлых и темных демиургов. Свободные марголы, такие, как ты и я. И если ты сейчас стоишь передо мной, то, следовательно, мы победили. Ведь вы, люди, в том восстании поддержали нас, драков». «Не знаю», — несколько опешил от его слов стоящий перед ним парень. И, похоже, он действительно ничего не знал. Только что-то смущало во всем этом драка. И только сейчас он сообразил, что же заставило его очнуться от той вечной спячки, в которой он пребывал. Он почувствовал знакомую боль. Боль, которую может причинить светлое божество. И оно находилось где-то поблизости. Похоже, об этом же подумал и тот человек, что стоял перед ним. «Помни, ты обещал не причинять нам вреда», — только и произнес он, правда, немного подумав, добавил. «Хотя кажется мне, что ты даже не узнаешь тех, кого когда-то считал врагами». И он, развернувшись, даже особо ничего не поясняя, никак не комментируя свои действия, направился к выходу из того зала, где они сейчас находились. «Погоди, сейчас вернусь». Уже перед проемом, ведущим в какой-то туннель, сказал человек. «Только помни, никакого вреда». Человек покинул зал, а уже через пару минут вернулся, ведя за руку странную девушку, очень похожую на людей внешне. Только вот человеком она не была точно. Драк в ней безошибочно распознал искру Создателя. «Кто это?» — только и спросил у незнакомого парня Драк. «Ну, теперь ты понял, что вряд ли они могли быть вашими врагами, коль ты даже не узнал ее». И немного помолчав, этот человек добавил: «Именно подобных ей мы называем богами». «Ты прав. В ней есть божественная искра, только вот она очень слаба». Драк постарался что-то разглядеть в богине, которая с изумлением рассматривала его в ответ. «Они — молодые боги? И пришли на место тех, кого когда-то свергли мы?» «Понятия не имею», — искренне ответил ему парень и, показав на девушку, добавил: «Я и о том, что они существуют, до недавнего времени не подозревал. Что уж говорить о том, кто мог править этой вселенной до этого?» Драк медленно кивнул, подтверждая его слова. «Хорошо, человек, я понял тебя», — только и сказал он, и, вновь поглядев на девушку, произнес: «Впредь буду более осторожен в своих суждениях». После чего Драк перевел свой взгляд уже на человека. «Я не знаю, кто ты, но ты освободил меня. Я буду тебе благодарен за это. Если тебе нужна будет моя помощь, то только назови мое имя, и я приду». Парень только и пожал плечами. «Хорошо. Только вот насчет имени. Я как-то его даже и не знаю». Драк впервые за многие века и тысячелетия усмехнулся. «Нас, восставших мятежников, прозвали по имени того, кто первым выступил против демиургов». Уже разворачиваясь и активируя портал, Драк, обернувшись в сторону задумчиво смотрящего ему вслед человека, добавил: «Этим первым был я». А затем он вошел в портал, исчезая из этого небольшого подземного каменного зала. Человек же еще некоторое время стоял и смотрел на то место, где, похоже, исчез тот, кто когда-то и освободил таких, как он, и прочие другие расы из-под власти тех незримых демиургов. И почему-то было у него подозрение, кого нужно считать теми самыми никому неизвестными предтечами и их непонятными врагами. Так, простояв некоторое время, он наконец посмотрел на свою спутницу. «Ну что, я так понимаю, теперь тут вполне себе безопасно. И ты можешь пользоваться своими плетениями, не особо опасаясь, что нас обнаружат». «Да», — медленно кивнула ему в ответ девушка, и уже хотела сделать шаг по направлению к противоположной стене, где на ее фоне угадывались какие-то большие темные плиты, когда, наконец, остановилась и спросила: «Так это что, и вправду был Маргол?» Парень, улыбнувшись, ответил ей: «Ты, похоже, не поняла главного». И он похлопал рукой себя по груди. «Марголы — это все мы, а он лишь первый из нас. Первый Маргол». Текст читал Станислав Иванов.